Эра космической передачи. Год 7. Чэн Синь. Когда все успокоилось, человечество переключилось с космической передачи на осмысление эры постустрашения. И постепенно против держателя меча начало подниматься настоящее цунами обвинений и негодования. Если бы Чэн Синь активировала передачу при начале атаки капель, то хотя бы одной катастрофы, великого переселения, можно было избежать. Однако основные претензии выдвигались к методу избрания держателя меча. Выборы впрямь были сложным процессом, при котором общественное мнение превратилось в инструмент давления на ООН и Конгресс флотов. Теперь публика яростно спорила, кто же в конечном итоге несет ответственность. Однако практически никто не высказал предположение, что к такому выбору привела психология толпы, у которой все пошли на поводу. К самой Чэн Синь общественное мнение отнеслось не очень строго. Отчасти ее защитил позитивный публичный имидж, а лишения, которые она, как самый рядовой обыватель, испытала во время великого переселения, добавили ей сочувствие. Большинство людей считали ее жертвой, такой же, как и все прочие. Одним словом, решение держателя меча капитулировать повело историю по обходному пути, но общего ее направления не изменило. В конечном счете большая космическая трансляция все равно была произведена, и потому дебаты об эре постустрашения затихли. Публика постепенно забыла о Чэн Синь. Для людей главным сейчас было наслаждаться существованием. Зато для самой Чэн Синь жизнь превратилась в нескончаемую пытку. Хотя зрение к ней вернулось, сердце, погруженное в море депрессии, оставалось во тьме. Несмотря на то, что ее внутренняя жгучая боль притупилась, а душа больше не разрывалась, молодая женщина не видела конца своим страданиям. Уныние и мучение, казалось, пропитали каждую клеточку ее тела. Чэн Синь не упомнила, когда в ее жизни последний раз светило солнце. Она ни с кем не разговаривала, не слушала и не читала новостей, не заботилась и о своей растущей компании. Психическое состояние Чэн Синь тревожило ее верную подругу, но АА была занята по горло и могла уделить ей совсем немного времени. Единственным человеком, который оказывал Чэн Синь необходимую поддержку, был Фрейс. В самое мрачное время перед концом Великого Переселения Фрейс и АА вместе уехали из Австралии. Некоторое время австралиец жил в Шанхае, но, не дожидаясь окончания обратной эвакуации, вернулся домой, в Уорбертон. Когда в Австралии установился порядок, он отдал свой дом правительству под музей культуры аборигенов, а сам ушел в лес, соорудил шалаш и зажил примитивной жизнью предков. Несмотря на суровые условия, его здоровье, похоже, укрепилось. Единственным современным удобством, которое он себе позволял, был сотовый телефон, по которому он пару-тройку раз в день звонил Чэн Синь. Их беседы ограничивались несколькими простыми фразами. «Дочка, у нас сходит солнце». «Дочка, здесь очень красивый закат». «Дочка, я сегодня целый день убирал обломки бараков. Хотелось бы снова видеть пустыню такой, какой она была раньше». «Дочка, идет дождь. Ты помнишь запах влажного воздуха в пустыне?» Разница во времени между Австралией и Китаем — 2 часа. Постепенно Чэн Синь привыкла к суточному ритму Фрейса. Каждый раз, слыша голос старика, она представляла себе, что тоже живет в отдаленном лесу, окруженном пустыней, защищенной от суеты мира, покровом тишины и покоя. Однажды ночью Чэн Синь разбудил телефонный звонок. Звонил Фрейс. В Китае было 1:14 ночи, в Австралии 3:14. Фрейс знал, что Чэн Синь страдает тяжелой бессонницей и без помощи сонного обруча спит только 2-3 часа в сутки. Он никогда бы не побеспокоил ее среди ночи по пустякам. В голосе старика слышалась тревога. «Дочка, Выйди на улицу, посмотри на небо». Чэн Синь так уже знала, что стряслось что-то из ряда вон. Ей приснился кошмар, который она видела много раз. Огромная усыпальница посреди залитой ночной тьмой равнины. Из глубины усыпальницы просачивается голубоватое сияние и озаряет окружающие земли призрачным светом. Такое же голубоватое свечение виднелось сейчас снаружи. Чэн Синь вышла на балкон и увидела в небе голубую звезду, сияющую ярче прочих. В отличие от построенных людьми сооружений на околоземной орбите, звезда не двигалась. Она находилась за пределами Солнечной системы. Яркость свечения росла, затмевая огни расстилавшегося вокруг города. На землю легли тени. Спустя 2 минуты свечение достигло максимума. Теперь звезда сияла ярче полной луны. На нее невозможно было смотреть прямо, и цвет ее поменялся на резкий белый. Стало светло, как днем. Чэн Синь узнала эту звезду. Почти 3 столетия люди смотрели на нее чаще, чем на какое-либо другое небесное тело. В соседнем доме листе раздался крик, что-то повалилось на пол. Звезда начала меркнуть, постепенно превратилась из белой в красную и через полчаса потухла. Чэн Синь не прихватила телефон с собой на балкон, но за ней следовало плавающее коммуникационное окошко. Она по-прежнему слышала голос Фрейса, к которому уже вернулась обычная безмятежность и отстраненность. «Дочка, не бойся. Чему быть, того не миновать». Прекрасный сон оборвался. Теория темного леса получила окончательное и бесспорное подтверждение. 3 Соляриса больше не существовало.